741. Ноябрь 29. Хотел возложить руки, и пусто было кругом. Так же и вы хотели бы поделиться тем, что имеете, и нет никого, кто мог бы воспринять. Потому ценно каждое, способное воспринимать сознание. Зато отрицателей много. И чем меньше знают, тем более яро отрицают. Тяжка уплата за сомнительное удовольствие отрицать несомненное. Радости не видно в глазах. Ушла радость. Идут согбенные до земли. Трудное время для зрячих.